Через несколько десятков шагов Хорст остановился. «Это здесь», — сказал он. Хорст поднял крышку канализационного люка и стал спускаться по скобам. Обергруппенфюрер последовал за ним. Они оказались в подземном зале. Вдоль одной из стен протянулся причал, у которого стояла небольшая в 4 метра подводная лодка. «Снаряжение приготовлено?» — спросил Бёме у Хорста. «Все уже в лодке», — ответил Хорст. «Поторопитесь». Обергруппенфюрер СС Ганс Йоганн Бёме прошел вперед, и в тот момент, когда он занес ногу, чтобы поставить ее на борт лодки, оберштурмбанфюрер Вильгельм Хорст ударил его рукояткой пистолета в висок. Ганс Йоганн Бёме медленно повернулся, недоуменно глядя на Хорста, разжал руку, в которой держал портфель, потянулся к поясу, царапнул пальцами по кобуре пистолета и упал плашмя на корпус подводной лодки. Глава 5. Панель щетинилась рубильниками и занимала почти всю стену. Вернер внимательно осмотрел ее и полез в карман за ножом. Рубильники были сгруппированы по районам города. Вот надпись «Шарлоттенбург» и 6 рубильников, от которых идут провода к взрывным механизмам, что поднимут в воздух эту часть Кёнигсберга. А вот написано «Альтштадт». Здесь уже 12 рубильников. На панели указаны форты, важнейшие объекты, которые в соответствии с планом операции «Кактус», она же «Костер Нибелунгов», должны взлететь на воздух, как только советские солдаты займут город. Майор Вернер фон Шлиден вытащил нож и перерезал первые провода, идущие от рубильников к взрывным механизмам. Не взлетит на воздух королевский замок, останется цел Гауптбанхоф, центральный вокзал, сохранятся корпуса судостроительных заводов и причалы морского порта. Не полетит электрическая искра к складам боеприпасов многочисленных фортов Кёнигсберга, и останутся живы 1000 русских солдат, которые через несколько часов будут праздновать победу. Майор Вернер фон Шлиден обламывает ядовитые иголки кактуса, уничтожает страшный костер Нибелунгов. «Не слишком ли торопимся, Вернер?» Эти слова были произнесены на английском языке. Майор резко повернулся и сунул правую руку за пазуху. В дверях стоял оберштурмбанфюрер Вильгельм Хорст. Он дружелюбно улыбался, не замечая перерезанных проводов за спиной майора. «Впрочем, не Вернер, а Генри, Джон или Ричард, а, коллега?» До последней минуты не сомневался Вильгельм Хорст в том, что Вернер фон Шлиден является сотрудником американской разведки. И, затевая свою собственную игру, полагал, что именно Вернер будет той лошадкой, на которую он, Хорст, поставит в последний решительный момент. Теперь, когда Вильгельм Хорст увидел вдруг майора фон Шлидена в бункере с панелью, он понял, что недооценил Вернера, что тот проник в тайну секретной двери, используя свои каналы. Может быть, и смерть Гельмута на счету у этого ловкого парня, которого он давно держал на прицеле. Что ж, это даже лучше. Это замечательно, что они встретились именно здесь, где решается судьба операции «Костер Нибелунгов». Да и предупреждение оберста фон Динклера лишь утвердило Хорста в том, что он правильно определил истинное лицо Вернера фон Шлидена. И теперь Хорст не очень удивился, застав майора в секретном бункере с электрической панелью. Словом, Арвид Янович Вилкс был совершенно прав, когда сказал в Москве подполковнику Климову, что если поручить организацию этого дела профессору Йоганну фон Шванебеку в Берлине, то он сделает все солидно и чисто. Третье лицо Януса создавалось специально для Вильгельма Хорста, и он принял навязанные ему правила игры. Теперь Вильгельм Хорст не удивился, увидев майора у открытой двери, и искренне приветствовал Вернера фон Шлидена. Это была последняя ошибка оберштурмбанфюрера Вильгельма Хорста. Он сделал шаг вперед, и три пули из пистолета фон Шлидена швырнули его на бетонный пол бункера. Майор повернулся к панели и стал рвать ножом последние провода. В торопях Вернер не заметил небольшую кнопку и нечаянно придавил ее локтем. Где-то у входа в бункер завыла сирена. Майор замер у панели и глянул на лежащего ничком Хорста. А если он не один, если снаружи ждут эсэсовцы? Поддевая ножом по 2-3 проволоки сразу, Вернер фон Шлиден сохранил жизнь району Розенау. Аккуратная прежде панель разлохматилась искромсанными проводами. Майор сунул нож в карман, перешагнул через труп Хорста и осторожно двинулся к выходу, держа пистолет наготове. Но Вильгельм Хорст еще не был трупом. Вой сирены привел его в чувство. Теперь он все понял, наконец. Хорст приподнялся на локтях и подполз к панели. Силы оставили его. Голова тяжело упала на руки. Но Хорст заставил себя поднять правую руку, и она опустила вниз маленький незаметный рубильник. Последний козырь был в руках Вильгельма Хорста. Последний и смертельный козырь. И оберштурмбанфюрер выбросил его перед тем, как умереть. Когда майор фон Шлиден миновал поворот, в грудь его толкнула волна пыльного воздуха, дрогнули стены бункера. Вернер бросился вперед и наткнулся на сплошную бетонную стену, закрывшую выход из подземелья. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 1993 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.